22. В субботу сразу после развода меня вызвал Клементьев. Перед ним на столе лежала схема, похожая на детское изображение солнца. В центре был мелкумен. Лучи от него вели ко всем, кто знал о дате и месте проведения операции «Игра». Я в этой схеме был обозначен под своей фамилией, а четыре человека под условными наименованиями. По букве «У» я понял, что это сотрудники областного УВД. «Поставь стрелку в нужном направлении», — велел Клементьев. Я уверенно изобразил наконечник луча на линии, ведущей от Грачевой к Мелкумену. «Больше некому», — прокомментировал я свой выбор. Клементьев хотел что-то сказать, но не успел. В кабинет вошел Вьюгин. «Что вы тут шепчетесь, как два заговорщика?» — раздраженно спросил он. Вместо ответа Клементьев, продолжая начатый когда-то без меня разговор, предложил. «Давай выгоним его нахрен. Мы, по его милости, всем отделом на какую-то проститутку работали. Избавили ее от сексуальных и бытовых проблем». «Выгнать ума большого не надо, только кто вместо него работать будет?» «Я. Возьму папочку с протоколами и пойду на участок преступления раскрывать. Поверь на слово, я еще на земле работать не разучился». «Перестань ерунду говорить», — отмахнулся от сказанного сгоряча предложения Вьюгин. «Ты мне нужен как заместитель, а не как рядовой инспектор». В том, что руководители районного отдела милиции при мне, начинающем сотруднике, обсуждали судьбу Матвеева, не было ничего удивительного. Я был обязан им всем. Работой, жильем, допуском на завод. Никогда, ни при каких обстоятельствах, я бы не продал своих боссов, не рассказал бы даже ближайшему другу о том, что услышал в кабинете Клементьева. «Спихнуть Матвеева в областное управление мы всегда успеем, а пока он нам нужен», — продолжил Вьюгин. «Серега весь соткан из недостатков, но у кого их нет? Он, конечно же, бабник и любитель выпить, но какой настоящий сыщик избегает хорошеньких женщин и посиделок в теплой компании? Матвеев может пару дней пьянствовать, зато потом за оставшиеся 2-3 дня раскроет столько преступлений, сколько любой другой инспектор за полмесяца не осилит». «Спору нет, работник он отменный. Но с Грачевой пролетел, мне вот что обидно. Когда он принес рапорт о вербовке и показал ее фотографию, я его сразу предупредил. Не вздумай эту девку в кровать тащить. Неизвестно, кто потом кем помыкать будет. Так и получилось. Не он ее завербовал, а она его. По факту это она, Марина Грачева, операцию разработала. А мы у нее были на подхвате». «Оставь Матвеева», — на правах начальника отдела велел Вьюгин. «Какие у вас соображения по поводу провала операции?» «Я думаю, дело было так», — начал Клементьев. «Каким-то образом Мелкумен вовлек ее в игру в качестве призовой девушки. Марине с первого дня понравилось иметь дополнительный заработок. Девушка она яркая, у игроков спросом пользовалась, работа предстояла непыльная. Клиентов обслуживать — это не вагонетки в шахте толкать. Есть, конечно, риск венерическую болезнь подхватить, но тут наверняка была страховка. Мелкумен бы любое лечение оплатил и материально компенсировал временный выход из строя. Прошлым летом Мелкумен освобождает Грачеву от игры и делает своей постоянной любовницей. Для небольшого замкнутого мирка игроков в девяточку это повышение, а для Грачевой падение. Пока она была рядовой проституткой, могла бы в любой момент отказаться от игры. У любовницы бы такой номер не прошел. Любовница поневоле становится свидетельницей деловых разговоров, то есть оказывается потенциально опасным человеком. Помощники Мелкумена только с виду добрые и пушистые. Если бы он пальцами щелкнул, они бы Грачеву вывезли за город, влили в горло бутылку водки и бросили бы умирать на морозе. Или дорожное происшествие имитировали бы. Тут гадать не стоит, но понятно одно. Захотел бы Мелкумен от Грачевой избавиться так, чтобы она навеки замолчала, избавился бы. Ее такое положение начало тяготить. Во-первых, Мелкумен уже не молод, за годы в Сибири любовью юных красавиц пресыщен. Ему для возбуждения надо что-то новое, необычное». «Не вдавайся в эротические фантазии», — перебил начальник милиции. «Нечего молодого сотрудника развращать». «Нынешнее поколение не то, что мы», — возразил Клементьев. «Сейчас любой старшеклассник...» «Давай дальше», — потребовал Вьюгин. «Мне интересно, насколько твои выводы совпадут с моими». «Для обслуживания игроков Грачеву привлекали пару раз в месяц, а Мелкумен наверняка требовал к себе гораздо чаще, в любое время дня и ночи. Никакой личной жизни». Взвесив все «за» и «против», Марина решила избавиться от него. Встал вопрос, как сделать так, чтобы Мелкумен отвязался от нее и не смог отомстить. Единственный выход — разоблачить его, но так, чтобы самой остаться в стороне, а еще лучше вне подозрений. В январе она случайно знакомится с Матвеевым. рассказывает ему, обогрев девяточку. Сергей решает сорвать солидный куш, завладеть архивом Мелкумяна. Чего греха таить, мы тоже загорелись идеей познать тайны сильных мира сего. Матвеев вербует Грачеву, потом укладывает ее в кровать. Марина с реализацией своего плана не спешит. Скармливает Матвееву информацию в час по чайной ложке, выжидает удобный момент. На прошлой неделе или неделе раньше Мелкумян подбирает место новой игры, готовится пригласить игроков. В понедельник Грачева звонит ему и предупреждает о задержании. Мелкумян верит ей безоговорочно. Скорее всего, Марина сообщила ему информацию, полученную от Матвеева. Вчера я серьезно поговорил с ним, и он признался, что Грачева была в курсе подробностей предстоящей операции. «Не надо было никаких подробностей», — не согласился с заместителем Вьюгин. «Она могла просто сказать, ментам известно все, тебя арестуют во время игры и посадят за организацию притона. Мелкумян не мог рисковать. Если бы его архив попал к нам в руки, неизвестно, сколько бы он прожил». «Думаю, немного. В следственном изоляторе сокамерники бы ночью удавили. Высокопоставленные игроки нашли бы, через кого действовать. Итог провалившейся операции. Грачева избавилась от двух любовников одним ударом. Мелкумян сбежал на родину и здесь больше не появится. Матвееву Грачева больше не нужна, как агент она ценности не представляет». Вчера Сергей пришел в ярость не от того, что эта Грачева могла провалить дело, а от того, что у нее были другие любовники, подумал я. Делить красотку со стариком, что может быть позорнее для молодого, полного сил мужчины. «Я полностью согласен с твоими рассуждениями», — подвел итог импровизированного совещания Вьюгин. «Небольшой штрих к общей картине. Матвеев до допроса помощников Мелкумяна не знал, что Марина больше не обслуживает игроков, а стала любовницей организатора игр. Это лишний раз свидетельствует о том, что Грачева водила Матвеева за нос, использовала его для достижения своих целей». Начальник милиции посмотрел на меня. «Ну а ты что думаешь?» — покровительственно спросил он. «Пуантье», — презрев возможный скандал, сказал я. «Конголезец выиграл Грачева в карты, провел с ней ночь. На тот момент они оба учились в техникуме. Не знать, кто такая Грачева, Пуантье не мог. Я думаю, что в конце их интимной встречи Пуантье потребовал от Марины стать его любовницей. Грачевой некуда было деться, и она согласилась. В январе и начале февраля этого года у нее было трое постоянных любовников, от которых она жаждала освободиться. Расстаться с Матвеевым труда не представляла. Марина могла пригрозить, что расскажет об их отношениях жене Матвеева, и он бы сам от нее сбежал. А с Мелкумяном и Пуантье такой номер не прошел бы. Может, это стечение обстоятельств, а может быть, звенья одной цепи, но факты говорят сами за себя. Пуантье мертв, Мелкумян сбежал. Цели, которые могла ставить перед собой Грачева, достигнуты». «Ну что, поставим на этом крест?» — спросил Клементьев. «Погоди», — остановил его начальник милиции. «Разве ты не видишь, что Андрей Николаевич рвется в бой? Выкладывай, что ты надумал». «Разрешите мне в свободное время поработать с подозреваемыми по делу Пуантье». «Зачем тебе это?» — взглянув на часы, спросил Вьюгин. «Даже если предположить невероятное, что ты раскроешь убийство, для тебя лично ничего не изменится. Я не собираюсь поощрять сотрудника, раскрывающего преступление в соседнем районе. Я хочу для чистоты совести закончить работу с подозреваемыми. Я мог бы отработать их всех, никого не ставя в известность, но не хочу пересекаться с Матвеевым». «Смотри, как он заговорил», — удивился услышанному Вьюгин. «Давно ты сам себе хозяином стал?» «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы работа не страдала», — вмешался в разговор Клементьев. «Пусть отрабатывает навыки. Меньше времени на безделье останется. Убийство Пуантье — дело дохлое. С какой стороны ни копни, хуже не сделаешь». «С чего же ты хочешь начать?» — с поддевкой спросил Вьюгин. «С Грачевой?» «Нет. С человека, нарисовавшего в мужском туалете гроб на колесиках. Я догадался, кто он, и знаю, как его взять за жабры. От него перейду или к соседке по общежитию Шутовой, или к Грачевой». «Кстати, что у нас с ней?» — спросил у заместителя Вьюгин. «Я приказал Матвееву закрыть агентурное дело в связи с утратой доверия и устно предупредил его. Если он продолжит поддерживать связь с Грачевой, я возбужу служебную проверку по факту провала реализации оперативной разработки». «В воскресенье я заступаю ответственным по делу. Пошли ко мне Матвеева. Я на пальцах объясню ему, с кем стоит изменять жене, а от кого стоит держаться подальше». Вьюгин посмотрел на меня, усмехнулся. «Работай, коли заняться больше нечем. Но учти, влипнешь в историю, мы тебя вытаскивать не будем. О Матвееве можешь не беспокоиться, он покровительствовать Грачевой больше не будет». В общежитие я вернулся около 13:00. Общага была пустой. Почти все жильцы собрались на проводы Тимохи в заводской столовой. Я, недолго думая, пошел туда, но вовсе не с целью поднять тост за будущего солдата. Во-первых, я не мог упустить возможность наесться до отвала за счет хлебокомбината. Во-вторых, мне нужен был Полысаев. В столовой я сел за столик в углу, чтобы не попасться на глаза главному механику, выступающему в роли тамады. В разгар веселья я, сытый и практически трезвый, вышел вслед за мужиками покурить на улицу, отозвал Полысаева в сторонку. «Привези ко мне Пашу Насенко», — велел я. Леонид Полысаев был слегка пьян, так что вначале не понял, чего я хочу. «Куда привезти? Когда?» — вытаращил глаза он. «Ко мне в комнату. За стол больше не возвращайся. Поезжай в техникум, найди Насенко и объясни ему, что если я сегодня вечером не переговорю с ним с глазу на глаз, то в понедельник пускай будет готов отправиться на нары. Мы с ним церемониться не будем. Прямо во время занятия арестуем». Полысаев не двинулся с места. Он еще не понял, шучу я или нет. «Лёня, ты, кажется, по собственной инициативе прибежал ко мне и заверил, что Насенко славный парень. У тебя есть шанс спасти его. Действуй, все в твоих руках». Полысаев кивнул и поспешил в общежитие. Я отыскал среди курильщиков Тимоху. «Извини, не могу принять участие в торжествах, но завтра я весь день свободен. Заходи в любой момент, посидим, потолкуем. Вспомним, как ты за моей Ларисой чуть не приударил». Тимоха попросил подождать, скользнул в столовую, вернулся с бутылкой водки. «Спёр, пока никто не видел», — объяснил он. «Водку можешь выпить за мою предстоящую службу. Завтра я обязательно зайду к тебе попрощаться, а пока, сам понимаешь, ждут». В комнате я не удержался, открыл бутылку, выпил граммов 100, закурил. В классической криминалистике расследование преступлений опирается на исследование материальных доказательств. Приезжает Шерлок Холмс на место происшествия, встает на колени, ползает по комнате, обнаруживает человеческий волосок, отпечаток ботинка и окурок сигареты, внимательно изучает их в лупу и говорит: «Убийство совершил сын барона, ему 25 лет, окончил Оксфорд, вчера на ужин ел запеченного фазана с яблоками». Присутствующие при этом чуде полицейские и доктор Уотсон изумляются. «Холмс, как вам удалось это узнать?» «Элементарно, друзья мои, элементарно. Сына барона свидетели видели выходящим из этого дома вчера вечером, в час убийства. После совершенного злодеяния он поехал в ресторан, где ужинал за соседним со мной столиком. Я не мог не заметить, как у него дрожат руки, когда он прикуривал сигарету точно такой же марки, что и окурок, который я обнаружил около лужи крови. Днем ранее сын барона нечаянно наступил мне на ногу на приеме у министра иностранных дел. Я знал о том, что отношения между бароном и сыном осложнились после дела о наследстве, и специально не стал стирать со своего ботинка отпечаток его обуви. Можете убедиться, господа, они совпадают». «Гениально!» — восхищаются полицейские. А доктор Уотсон строчит в блокнот наброски для новой книги. «Но что делать, если по делу нет никаких вещественных доказательств, а подозреваемые есть? Отказаться от расследования или прибегнуть к испробованным методам, шантажу и запугиванию? В использовании противозаконных методов нет ничего дурного. Главное, против кого они применяются и какие будут иметь последствия». Подбросил же Глеб Жеглов кирпичу кошелек. И ничего, вся страна в восхищении от его ловкости и смекалки. Один только наивный Шарапов возмущен, но ему простительно. Он еще не стал сыщиком и вряд ли когда им станет. Преступления в белых перчатках не раскрывают. Нельзя копаться в грязи и остаться чистеньким. В коридоре раздались голоса первых возвращающихся с торжеств жильцов. Соседи по этажу всю пятницу и в ночь на субботу запасались вином и сейчас собирались продолжить веселье вдали от начальства. Похоже, им предстояла веселенькая ночь. «Почему я хочу довести дело до конца?» – спросил я себя. Пуантье был законченным мерзавцем, сволочью. Друзей в общежитии техникума не имел и не стремился иметь. Ему нравилось быть одиночкой, презирающим окружающих. За время учебы конголезец нажил много недоброжелателей и даже врагов. Но все до поры до времени было тихо, пока не произошли некие события, закончившиеся трупом в кабинете машин и оборудования. В чем была суть этих событий? Кто в них участвовал? Кто решился на убийство? Самый реальный кандидат — Марина Грачева. Она больше остальных была заинтересована в ликвидации Пуантье. Грачева могла собственноручно прикончить наглого картежника, а могла выступить инициатором и организатором его убийства. Путь к Грачевой лежит через Насенко и Шутову. Насенко я поколю, а вот Иру Шутову мне трогать жалко. Слишком она безобидная и потерянная, инертная, как амеба, впадающая в анабиоз. За окном водитель хлебовозки посигналил, требуя открыть ворота. Я от неожиданности вздрогнул, затушил сигарету и продолжил размышления. В сентябре у Пуантье появился электрический хлыст. Судя по всему, он привез его с летних каникул и намеревался использовать в случае конфликта с картежниками или помощниками Мелкумяна. Перед тем, как пустить хлыст в дело, Пуантье был обязан проверить работоспособность прибора. Где это сделать? Во Франции? В Москву Пуантье летел через Париж. Там, наверное, он и купил хлыст. Проверять его на парижских бомжах было опасно. Франция не СССР. У нас конголезец гость, иностранец, представитель дружественной страны. А во Франции он никто, выходец из бывшей колонии. Такого за совершение правонарушения не грех и посадить в тюрьму на отдаленном острове. На месте Пуантье во Франции я бы прибор в дело не пускал, не рисковал понапрасну. Где у нас в Сибири проверить электрический хлыст? Пойти на свалку и спробовать на бродячей собаке? Был бы Жан-Пьер не чернокожим, а европейцем или даже азиатом, он бы так и поступил, и никто бы на него не обратил внимания, кроме местных бомжей. Почти двухметровый негр, никем не замеченный, разгуливать по свалке не может. Все сборщики вторсырья сбегутся на него посмотреть. Что остается? Испытать прибор на том, кто не побежит жаловаться. Не стал Насенко заявлять о его домогательствах. Почему бы на нем работоспособность электрического хлыста не проверить? Станет возмущаться, можно заткнуть рот денежной подачкой или застращать разоблачением их состоявшейся или мнимой связи. В дверь наконец-то постучали. Вошли протрезвевший Полысаев и перепуганный Насенко. «Лёня, оставь нас одних», — приказал я. «А ты, дружок, садись, поговорим».